«Женщина, ты что, с ума сошла? С ума сошла, да?» Она поборола слезы, но голос у нее был такой, будто она вот-вот заплачет. «Я не знаю, Вилл, я боюсь результатов. Если я беременна, я никогда не найду работу. Я застряну здесь с отцом и с матерью, среди пеленок, и до конца жизни буду смотреть программы по садоводству. Я тебе всю неделю звонила, все пыталась сказать», — ее голос дрогнул. «Я не могу пройти через это одна». Я лежал на кровати с телефонной трубкой в руке и смотрел в потолок. Дух Джеймса Бонда во мне уже выветрился. Лицензия на убийство аннулирована. Так приятно было вновь погрузиться в привычную атмосферу раскаяния и чувства вины, усесться на любимое пепелище в рубище самого фасонистого покроя. Мартина жила с этим целую неделю. Я был так занят собственными переживаниями, что ничего не почувствовал. Хуже не придумаешь. Просто невозможно ощутить себя большим ничтожеством. Я приложил все усилия, чтобы ее утешить, но в глубине души знал, что неискренен. Я тщательно выбирал слова, отказываясь принимать на себя какие бы то ни было обязательства, потому что в скором времени меня вполне могли призвать к ответу. Так что я не сказал ничего опрометчивого, вроде «не бойся, я с тобой», или «посмотрим, как сложатся дальше наши отношения», или «что бы ты ни решила, я поддержу тебя». Я ни словом не обмолвился о будущем, вместо этого выложив перед ней всю свою коллекцию ни к чему не обязывающих бессмысленных банальностей. Этого не избежать, если хочешь говорить отстраненно. Похоже, мне удалось ее успокоить. В конце концов, я не был с ней так мил с того момента, как поцеловал ее на прощание в дверях в тот роковой вечер и пообещал позвонить завтра. Мы еще некоторое время поговорили о вещах, никак не связанных с нашей насущной проблемой. Что сейчас идет по телевизору, что она делала с утра, почему в учителя идут такие маньяки. И, наконец, собрались прощаться. Мартина сказала, что утром первым делом сходит в аптеку и купит тест. Я сказал, чтобы она сразу же мне позвонила. А в завершении, уже совсем придя в себя, она сказала: «Что бы ни случилось, это не изменит моих чувств к тебе». А я сказал: «Да и моих». И положил трубку. 2:19. Странно, но мои сперматозоиды, эти маленькие зверюшки, одновременно и разочаровали, и воодушевили меня тем, что натворили. И хотя я не признался бы в этом даже самому себе, мне все-таки становилось тепло на душе от того, что один из этих малышей сумел выполнить свою миссию. Я испытывал что-то похожее на гордость. Они представились мне такими микроскопическими копиями меня, такие же располневшие неуклюжие увольни. Я чуть не расхохотался от представшей моему мысленному взору картины. Вот они столпились внутри Мартины и рассуждают: не пора ли устроить перекур? Все за, и только один особо сознательный упирается. Не, парни, я с прошлой недели еще завязал. Курево там, выпивка, с этим покончено. Я здоров как бык, так что вы как знаете, а я, пожалуй, пойду дальше. Это было забавно, но не слишком. Этот несчастный трудяга своим рвением довел меня до того, что на моей жизни уже можно ставить крест, и я ничего уже не могу исправить. Именно в такие минуты, кажется, все бы отдал, лишь бы повернуть время вспять. Но случись так, что мое желание исполнится, уверен, в тот момент, когда я расстегивал платье Мартины, даже духи прошлого, настоящего и будущего Рождества все втроем не смогли бы меня остановить. Страсть угнетает. В каком-то французском фильме. Один персонаж сказал: «Я противостою искушениям, чтобы почувствовать себя свободным». И хотя эти слова были сказаны героем французского фильма, то есть их по определению не стоит воспринимать всерьез, в них была доля истины. Иногда противиться какому-нибудь желанию можно с такой же страстью, с какой желаешь.